Родня по матери. Насколько же больно ощущать себя тугодумом. Я провел целый час в размышлениях о последних словах темной матери. Проштудировал большой справочник по генеалогии высших родов империи, но так и не смог найти ответа. Нет, я и раньше знал, что моя мать, кронпринцесса Элиза Роял Клементон Месфель Лаваэль, является родной дочкой правительницы антагонистов. Это родство всегда являлось причиной повышенного внимания к ней со стороны всевозможных спецслужб империи. Все ее разговоры прослушивались и скрупулезно изучались, но за последние полтора века не было зафиксировано никаких предосудительных переговоров кронпринцессы со своей матерью. Сейчас кронпринцесса Элиза входила в Зеленый дом, который по своей военной и экономической мощи намного превосходил все остальные великие дома, и тем более союзной империи королевства. Моя мать в данный момент стояла пятой в очереди престола наследников Зеленого дома, но в реальности не имела шансов стать герцогиней, так как сразу четверо кронпринцев из рода Лаваэлей были на целую сотню лет ее моложе. Да и не позволил бы глава Зеленого дома ущемить права своих многочисленных отпрысков, пропустив к титулу кронпринцессу Элизу в обход родных детей и внуков. Во время событий трехмесячной давности глава Зеленого дома герцог Амели Роял Мастон Лаваэль показался мне вполне адекватным человеком, которого вполне устраивала роль первого парня на деревне. Он с удовольствием мог ущипнуть императора, понизив тому репутацию и продемонстрировав тем самым свою политическую независимость. Но герцогу гораздо выгоднее было оставаться лояльным империи и получать за это мощную политическую поддержку тронного мира и значительные налоговые льготы, чем начинать самоубийственную игру против императора Августа. Изменение репутации. Отношение фиолетового дома к государству у нотари ухудшилось. Отношение фиолетового дома к государству у нотари – минус 30. Вражда. Изменение репутации. Отношение зеленого дома к государству у нотари ухудшилось. Отношение зеленого дома к государству у нотари – минус 56. Непримиримая вражда. Информационные сообщения выскочили неожиданно, прервав мои затянувшиеся размышления. Что же, подтверждался курс обоих великих домов на конфронтацию с моим государством. В последнее время подобные сообщения выскакивали достаточно стабильно минимум пару раз каждую неделю, и я уже начал привыкать к ним. Неприятно, конечно, но я все же не верил в возможность того, что фиолетовый дом решится на объявление войны. Космический флот у нотари вдвое превосходил силы фиолетовых, не говоря уже о гораздо большем опыте моих капитанов, так что война закончилась бы быстрым разгромом фиолетового дома. Но вот следующее сообщение заставило меня серьезно встревожиться. Зеленый дом и фиолетовый дом заключили военный союз. Ох, не к добру все это. Зеленый дом жаждал реванша 3 месяца назад, они крайне обидно получили по носу, потеряв свой первый ударный флот без единого выстрела с моей стороны. Сейчас захваченные звездолеты первого ударного влились в космические флота моего государства, а 20 тысяч офицеров и членов команд приняли присягу государству у нотари и продолжили службу уже как мои подданные. Естественно, мои ищущие правду тщательно проверили всех новичков и отсеяли возможных предателей. Похоже, тот урок зелеными не был понят, раз они снова нарывались на конфронтацию. Тронный мир теряет суверенитет над системой Анфей. Зеленый дом получает суверенитет над системой Анфей. Тронный мир теряет суверенитет над системой Форпост 20. Зеленый дом получает суверенитет над системой Форпост 20. Тронный мир теряет суверенитет над системой Натти. Фиолетовый дом получает суверенитет над системой Натти. Хорошо, что я и так сидел. Не уверен, что удержался бы на ногах от этой порции невероятных информационных сообщений. Тронный мир раздает системы ядра? Что вообще происходит? Я вызвал свою советницу по внешней политике и спросил, что происходит. «Братишка, ты что, новости совсем не смотришь?» Катерина была крайне удивлена и даже раздражена моей неосведомленностью. Полчаса назад Тронный мир официально объявил о смерти темной матери после тяжелой и продолжительной болезни. По всей империи объявлен 3-дневный траур. Запрещены все увеселительные мероприятия. Я сейчас занята составлением текста соболезнования от государства у нотари. Как-никак, темная мать была выдающейся политической фигурой и 200 лет определяла политику всего человечества. Новость про смерть темной матери совершенно выбила меня из колеи. Я ведь общался с этой старухой всего 2 часа назад. Да, выглядела ищущая правду, неважно, и даже говорила о своей скорой смерти. Но я и не подозревал, что ей оставалось так мало времени. Из-за шокирующей новости я едва не забыл, зачем хотел переговорить с сестрой. Честно говоря, с этими траурными мероприятиями не успела еще выяснить подробности о смене суверенитета в систем, призналась Катерина. Но вчера вроде была информация, что на сегодня император Август планировал прямые переговоры с главами великих домов, и темой как раз была оптимизация логистики между регионами и децентрализация. «Но зачем императору это потребовалось?» — удивился я. Катерина, понизив голос до шепота, словно нас действительно мог кто-то подслушать, проговорила. «Открыто об этом никто не говорит, но существует мнение, что таким способом Август желает примириться с великими домами и обеспечить их лояльность перед ожидаемым вскоре вторжением антагонистов, а заодно прекратить ведущуюся на него уже 3 месяца жесткую информационную атаку. Ведь в каких только грехах не обвиняли императора средства массовой информации в последние месяцы. Военные неудачи и потери 15-го сектора, махровая бюрократия в тронном мире и неэффективность в управлении звездными системами, коррупция в секретариате. Пеняли ему вину и разлад с темной матерью и нападение на наше посольство, и снижение авторитета человечества в целом среди инопланетных рас. Видимо, Август согласился отдать великим домам несколько второстепенных периферийных звездных систем ядра, чтобы задобрить герцогов. А у Натари случайно не сможет выбить пару-тройку звездных систем ядра под предлогом децентрализации и упрощения логистики? Усмехнулся я, а потом посерьезнел и спросил сестру по поводу ее оценки моей матери. Но Катерина совершенно не была настроена общаться. Георг, тема очень обширная. В 2 словах тут не ответить. «Я же сейчас действительно крайне занята. Давай сперва я закончу с выпуском соболезнования, решу все срочные дела, а потом уже пообщаюсь с тобой. Мне нужен где-то 1 час времени, после чего я буду полностью в твоем распоряжении». «Хорошо. У меня сейчас как раз в расписании плановый медосмотр, затем получасовые занятия в тренировочном зале и сауна. Как раз после оздоровительных процедур и поговорим». Весь опутанный проводами и датчиками, я усиленно крутил педали на велотренажере. Лекарь Никозит Брандт просматривал показания на мониторе и что-то отмечал у себя на небольшом планшете, периодически довольно комментируя. «Давление в норме. Сердце работает вообще отлично. Уровень гемоглобина в норме. Сосуды чистые. Холестерин в норме. Мышцы в хорошей форме. Мозговая активность в норме. Так, хватит пока. Кронпринц, остановитесь и подойдите к электронным весам. Рост 182 сантиметра, вес 103 килограмма. Ваше Величество, я бы зафиксировал этот показатель и остановился на нем. Такой вес ваш организм переносит оптимально при вашем скелете и мышечной массе. Несколько дополнительных скинутых килограммов не стоят той мороки, которая возникнет, чтобы потом искусственно поддерживать меньший вес». Я повернулся к большому зеркалу на стене и покрутился, осматривая свою фигуру. Увиденное меня действительно радовало. Давно уже пропали пласты лишнего жира с груди и бедер, живот втянулся, мышцы рук и ног отчетливо просматривались. Не мистер Олимпия, конечно, но для 50-летнего мужчины я выглядел очень даже неплохо. Но главное, чувствовал я себя замечательно и вполне выдерживал напряженный график монарха звездного государства. Пожалуй, я готов был согласиться с лекарем, что не вижу такой уж острой необходимости в дальнейшем интенсивном похудении. Теперь насчет кристаллов. Никозит Брандт замолчал, просматривая какие-то непонятные для меня графики на экране. Анализы хорошие. Наркотическая зависимость купирована, психологическая также снижается. Пожалуй, стоит признать, что я излишне пессимистично относился к возможности полного излечения. Ах, если бы не необходимость сохранения врачебной тайны, я бы издал шикарную монографию о возможности избавления человека от кристаллической зависимости. Так и сдавай, с меня не убудет, — разрешил я, но старый лекарь почему-то смутился и постарался замять тему. Нельзя, кронпринц, слишком много вашей персональной медицинской информации придется показывать посторонним. Ладно, обойдусь без научной монографии. Сейчас же мне нужно заменить вшитые в ваше плечо микрокапсулы с лекарствами. «Зачем?» — отмахнулся я от совершенно ненужной, на мой взгляд, процедуры. «Всего месяц назад новые капсулы вживляли, а у них срок действия 1/2 года». Глаза старого лекаря почему-то нервно забегали, а голос подозрительно задрожал. Ваше Величество, ошибся с дозировкой. Предполагал гораздо худший вариант восстановления. Никозит Брандт был отличным лекарем, но вот актер из него получился совершенно никудышным. Сказать, что я просто насторожился после его успокаивающих слов, значило ничего не сказать. От моего спокойствия и благодушного настроения не осталось и следа. У меня даже волосы по всему телу встопорщились от волнения. «Флора Мия, вы мне нужны срочно», — мысленно возвал я и уже через секунду услышал ответ супруги. «Флора спит. Я приказала малышке ложиться в кристаллический сон, чтобы мы жили в противофазе, и постоянно хоть одна из нас была с тобой. Ой, не позволяй лекарю делать тебе никаких инъекций. Не принимай никаких лекарств. Это попытка покушения. Сейчас буду». Значит, чутье меня не подвело. Я четко произнес в пустоту. «Секетихума! Схватить этого человека язык расы Рваш». Через секунду старый лекарь уже лежал распластанным на металлическом полу медицинского бокса, сбитый с ног сразу тремя хамелеонами. Еще через секунду руки Никозида Брандта были болезненно заломлены назад и защелкнуты наручниками. А над общей кучей малой на полу возвышались огромные ИСЭК-доминанты Фобос и Рос с оружием во всех верхних конечностях, готовые стрелять в любого из ассистентов-медиков, на которого я укажу. Я медленно наклонился и поднял оброненный старшим лекарем воздушный пистолет для инъекций. «Скажи мне, лекарь, сколько лет ты со мной?» — поинтересовался я, рассматривая внешне безобидный медицинский инструмент, снаряженный миллиметрового диаметра микрокапсулами с лекарствами. Никозит Брандт с трудом прохрипел в ответ, придавленный моими телохранителями. «Кронпринц, меня прислали из тронного мира, когда вам было всего 4 месяца. Я знал тебя всю жизнь и полностью доверял. Вот скажи мне, лекарь, сколько нужно заплатить человеку, чтобы он забыл про 50 лет безупречной службы и возжелал смерти тому, кого клялся оберегать и лечить?» Старик ответил далеко не сразу. Он долго молчал, прежде чем проговорить едва слышно. «Дело тут вовсе не в деньгах. Эти капсулы мне прислали из медицинского центра Тронного мира вместе с последней партией лекарств. Люди, с которыми я знаком много лет, сказали мне, что так нужно для блага всей империи. Когда-то абсолютно такие же капсулы вам вживили в тюрьме Тронного мира, но я их извлек. В каждой капсуле, кроме порции нужного лекарства, встроен электронный жучок для слежки и микроампула с ядом, которая может быть активирована в любой момент по специальной команде. Мне сказали, что так необходимо сделать, чтобы контролировать непредсказуемого правителя. В империи хотят исключить ситуацию, при которой у Натари может перейти на сторону врагов». В помещение решительно вошла Мия. Королева Унатари никаких вопросов задавать не стала, лишь внимательно осмотрела лежащий на столе инструмент и задержала свой взгляд на помощниках Никозида Брандта. Ассистенты ничего не знали про попытку покушения. Все они напуганы, но в целом не ощущают себя виновными. Им можно доверять. «Отпустите его. Никозид Брандт, я хочу, чтобы ты прямо сейчас вызвал своих знакомых по дальней связи и сообщил, что не смог осуществить задуманное ими. После чего можешь быть свободен. Я не нуждаюсь больше в твоих услугах, так как не смогу тебе доверять. Учитывая полвека твоей безукоризненной службы, я все же напишу тебе отличную рекомендацию. Выплачу 500 000 кредитов премии и закажу билет на самый комфортабельный звездный экспресс до Тронного мира. Найдешь там себе нового нанимателя, если возраст позволяет, или можешь уйти на почетную пенсию и кутить всю оставшуюся жизнь». Я быстро оделся и вышел из медицинского бокса, не желая оставаться в комнате во время беседы моего бывшего личного лекаря с его сообщниками. В комнате осталась Мия, а я не знал более надежной гарантии того, что все виновные в покушении на меня не уйдут от возмездия. «Мой принц, сегодня что-то совсем приуныл». Красавица Бионика в одних лишь микрострингах умело массажировала мне спину и плечи своими удивительно сильными пальцами. «Да просто день сегодня какой-то дурацкий. Событий полно. Новостные каналы даже не знают, с чего именно начинать свои выпуски. Но я чувствую, что меня и мое государство оттерли к обочине истории и списали со счетов. Заметь, император Август даже не пригласил меня на совещание глав великих домов, хотя государство Унатари по размерам, экономическим возможностям и военной мощи не уступает тому же фиолетовому дому. Я вынужден был прервать свое нытье и излияние проблем, так как бионика попросила меня перевернуться на спину и принялась за мышцы моего живота. Брюхом эту часть моего тела уже можно было не называть, но до пресса было все же ой как далеко. Я болезненно стиснул зубы, такое впечатление, что пальцы андроида проникали внутрь, едва не до позвоночника. Но на совещании были только герцоги великих домов. Если бы император пригласил одного из монархов, пусть и самого могущественного, то обиделись бы остальные. Или пришлось бы приглашать всех остальных королей, даже самых малозначимых. Возможно, и так, бионика. Но все равно обидно. А потом еще смерть темной матери и ее последние слова, которые никак не идут у меня из головы. Какое отношение может иметь кронпринцесса Элиза Роял Клементон Месфель Лаваэль к сегодняшним событиям? Но главное расстройство, конечно, это попытка покушения со стороны личного лекаря. Кому тогда вообще можно верить, если предают даже те, кого знаешь всю свою жизнь? Кронпринц, мне вы всегда можете доверять, — весело усмехнулась симпатичная девушка-андроид, и, игриво глядя мне прямо в глаза, потянулась пальцами несколько ниже к завязкам моих плавок. Но я остановил бионику, так как у меня абсолютно отсутствовало соответствующее настроение, да и место было неподходящим. И оказался прав. Уже через пару минут без стука в массажную комнату при бассейне вошла Катерина Тон Унатари в купальном костюме. Оценивающе взглянув на едва одетую бионику, моя сестра все же подошла к нам и уселась на ближайший стул. «У меня все уже закончилось, Георг, и я решила побеседовать с тобой пораньше, не дожидаясь окончания твоих оздоровительных процедур. Синий дом принял наше предложение о проведении переговоров, назначил время и условия. Не более 3 звездолетов у нашей дипломатической миссии, причем из них только 1 классом тяжелого крейсера». Я остановил бионику, разминавшую мне мышцы ног, и присел на лавку. 3 корабля? Обычно же по протоколу разрешается до 7 звездолетов в составе дипломатической делегации. «Да, так и есть», — подтвердила моя советница. «Похоже, синие опасаются, что 7 звездолетов под командованием столь прославленного флотоводца смогут захватить весь их синий дом. И если мы согласимся на такие условия, вылетать нужно уже через 2 часа, чтобы успеть к назначенному сроку». «Хорошо, эти переговоры для нас важны, так что придираться к условиям не будем. 3 так 3. Основным полетит тяжелый штурмовой крейсер «Император Август». 2-м какой-нибудь из легких крейсеров типа «Проклятие» или «Дрозд». 3-м пойдет механоид. «Механоид?» — удивилась моя сестра. «Именно. Разметим на всякий случай дорогу до столицы Синего дома. Может пригодиться в будущем, если переговоры не принесут успеха, и синие решат отключить варп-маяки». Я встал с массажной лавки и подошел к бортику бассейна, собираясь прыгнуть в воду. Но Катерина меня остановила. «Георг, а можно 2-м кораблем полетит одноглазый питон? Мой муж явно заскучал по активной работе, и его хандра меня совершенно не устраивает. Вчера Корвин от безделья снова напился и устроил скандал, обвиняя меня в том, что он из боевого капитана превратился в свадебного генерала, герцога звездного государства, который ничего не понимает в политике и лишь сопровождает всюду свою супругу». «Хорошо. 2-м кораблем в Синий дом полетит легкий крейсер «Одноглазый питон». Более того, я и моя свита будем находиться именно на этом корабле. А на императоре Августе в целях безопасности разместим принявших наш облик аритов. Сообщи Корвину Тон Унатари, чтоб готовил свой крейсер. Ты полетишь со мной? Если честно, брат, не вижу в этом необходимости. Ты отлично справишься и сам. У меня же имеется множество дел тут, в Унатари. Да и нам с Корвином не помешает немного отдохнуть друг от друга». Я нырнул с бортика в прохладную темно-синюю воду и с наслаждением проплыл под водой до противоположного края бассейна. Когда вынырнул, то обнаружил стоящую буквально в метре от меня Мию в ярко-алом длинном платье и даже вздрогнул от неожиданности. «Не волнуйся, Георг, у меня хватило бы так-то не прийти, если бы ты решил развлечься со своей синтетической массажисткой. Но я действительно по делу». «Хорошо. Иди к Катерине Бионике, я еще 2 минут поплаваю и вылезу из воды». Когда я поднялся на бортик бассейна, Мия уже лежала лицом вниз на массажной лавке, и одежды на моей супруге оставалось даже меньше, чем на усердно разминающей ей плечи бионики. «Хорошо-то как», — благодушно проговорила лежащая с закрытыми глазами, ищущая правду. «Совершенно зря я пренебрегала традиционными способами установления сил. Признаться, всегда опасалась подпускать кого-либо близко к своему телу. Слишком многие желают мне смерти и с радостью открутят голову при первой же возможности. Но с андроидами гораздо спокойнее. Георг, ты не против, если я пару раз в неделю по часу буду эксплуатировать твою переводчицу в личных целях?» Я ничего против не имел. Да и бионика нисколько не возражала. «Вот и хорошо. Но, собственно, я пришла по делу», — продолжила Мия, так и не открывая глаз. «Мне сильно не нравятся предстоящие переговоры с Синим домом и сопутствующие им обстоятельства. Не то чтобы я видела однозначную опасность для делегации, но будущее какое-то тревожное. У меня большая просьба не брать в этот полет герцогиню Катерину и принцессу Астру. Именно их присутствие, как вместе, так и поодиночке, может вызвать цепочку скандальных и даже трагических событий». «Наверняка это связано с моим мужем», — вклинилась в разговор моя сестра Катерина. «Герцог в последнее время ведет себя откровенно вызывающе. Я уже дважды, в буквальном смысле, пинками выгоняла из спальни Корвина каких-то размалеванных девиц. Боюсь, присутствие Астры на борту одноглазого питона может привести к возможным конфликтам». Припомнив откровенно нездоровый интерес капитана Корвина тон угара к моей фаворитке Астре, я вынужден был согласиться, что опасения могут иметь под собой основание. «Хорошо. Для общего спокойствия ни Астра, ни Катерина не полетят». «Что-то еще, Мия?» «Да. Поскольку тут все свои, и эта конфиденциальная информация не распространится дальше узкого круга, я хочу признаться в том, что очень плохо умею проверять лояльность людей. Тем более различать зыбкую грань между лояльностью государству у Натари и лояльностью империи в целом. Например, я неоднократно проверяла лекаря Никозида Бранта и не видела в нем ничего опасного, пока Георг фактически не ткнул меня прямо носом в большую проблему. Боюсь, даже за сотню лет я не в состоянии проверить все десятки тысяч офицеров и миллионы бойцов у Натари. Я не смогу даже уверенно гарантировать, что среди 600 членов дипломатической делегации у Натари не затешится предатель. Возможно, в этом вопросе лучше меня справляется Флориана. Но она будет спать еще минимум пару дней». «Как же так, Мия?» — удивился я. «Ты ведь намного сильнее Флоры». «Да, это так, Георг. Сейчас я вторая по силе ищущая правду во всей империи после Кристы. Флориана же примерно 18-я. Но каждая ищущая правду специализируется в чем-то. Темная мать лучше всех понимала в защите. Мариан Сабатти хитра и способна скрывать свои действия, к тому же умеет лечить людей. Флора, насколько я знаю, единственная из всех способна находить корабли противников, да и в части считывания мыслей даст мне 100 очков форы. У меня же лучше всего получается убивать». Моя супруга резко открыла глаза, и я увидел, что ее зрачки полыхают опасным оранжевым светом. В разговор вклинилась бионика. «Но если одной, пусть даже самой сильной, ищущей правду, данная работа не под силу, то, может, стоит привлечь остальных? В 8-м и 9-м секторах периметра проживают миллиарды людей. Среди них имеется немало ищущих правду. Пусть слабых, пусть нестабильных, но обладающих хоть какими-то ментальными способностями. Пример той же Флоры показателен. Она была слаба, и ее не воспринимали всерьез, пока девочка не набралась сил. Сейчас ее уважают во флоте у Натари и едва не боготворят. Можно собрать остальных, подучить и дать соответствующие задания. Пусть работают. Или я что-то не понимаю, и это невозможно». Мия снова закрыла глаза и лежала молча почти минуту, прежде чем ответила. «А ведь может сработать». Моя сестра сразу оживилась, фонтанируя идеями. «Нужно дать официальное приглашение по государственным информационным каналам всем, кто ощущает в себе ментальные способности. Нужно будет даже оплатить им дорогу до звездной системы у Натари. Да, большинство будет самозванцами и просто заблуждающимися, но их как раз нетрудно отсеять. А остальным, кто действительно обладает хотя бы минимальными способностями ищущих правду, предлагаю назначить официальную стипендию или какое-то содержание от государства. Нужно будет даже ввести для них официальную униформу. И мы получим полный аналог школы для ищущих правду, который когда-то руководила Криста в тронном мире», — закончила Мия фразу. «Я не говорю, что это плохо. Хотя лично мне там жутко не нравилось из-за жесткой дисциплины и драконовских мер. Хорошо, герцогиня, рассылай приглашение. Я сама займусь обучением в этой школе». Тронный мир теряет суверенитет над системой Лигия. Зеленый дом получает суверенитет над системой Лигия. Мы с Катериной синхронно встрепенулись и переглянулись. Мия, явно считав информацию у меня из головы, приподнялась на локтях и проговорила встревоженно. Очень плохая для Империи информация. Если так дальше пойдет, то никакой войны антагонистам и не потребуется. Ядро Империи просто раздербанят по кусочкам, а с великими домами они уж как-нибудь договорятся. «Даже хуже того», — проговорила задумчиво моя сестра, а потом повернулась ко мне. «Георг, ты спрашивал про мое отношение к твоей матери? Так вот, хотя прямых доказательств у меня нет, только косвенные выводы, но я ни секунды не сомневаюсь, что кронпринцесса Элиза Роял Клементон Лаваэль всю жизнь работала и продолжает работать на Золотой дом. Сейчас именно твоя мать определяет внешнюю политику Зеленого дома, самого сильного из великих домов. Именно твоя мать дает герцогу Амелию Роял Масту Тон Лаваэлю свои рекомендации, как повести себя Зеленому дому в той или иной ситуации». Я промолчал, поскольку ничего не знал о положении моей матери в Зеленом доме, а потому не мог судить о правдивости информации. «Это правда до последнего слова», — подтвердила мне Мия. «А теперь смотрим шире», — продолжила Катерина. «Представь перед глазами звездную карту. Ядро Империи из сотни звездных систем. Вокруг него 18 секторов, отданных под управление великим домам. Так вот, правительница антагонистов руководит 17-м, 18-м и 1-м секторами периметра. Плюс 16-й сектор он отрезан от Синего дома, зато граничит с территориями Золотого. Не сомневаюсь, что антагонисты уже считают его своим и плотно держат ситуацию там под контролем. Идем дальше. Родная дочь правительницы Элиза контролирует 2-й, 3-й и 4-й сектора. Ее родная внучка, твоя сестра-близнец, кронпринцесса Виолетта, определяет политику Фиолетового дома и контролирует 5-й, 6-й и 7-й сектора. А ее родная правнучка, кронпринцесса Ликана, будет определять политику государства у Унатари, если с тобой что-нибудь случится, и контролировать 8-й и 9-й сектора периметра плюс весь рой, плюс 30 освобожденных от чужих систем. Открой глаза, Георг, вторжение антагонистов уже вовсю идет. Вот только тронный мир отказывается в это верить и пытается купить лояльность великих домов подаренными звездными системами ядра. На самом деле лишь усиливая тем самым антагонистов. Лика, ты давно с бабушкой Элизой общалась? Как бы, между прочим, во время обеда задал я вопрос старшей дочери. Пап, мы с ней регулярно общаемся. Каждую неделю хотя бы раз. А что? Ликана несколько насторожилась, словно я должен был рассердиться на дочь за общение с близкой родственницей. Да просто. У нее день рождения послезавтра, нужно бы поздравить. Со мной она что-то не разговаривает, так хоть ты поздравь бабушку. Лика сразу же успокоилась и даже заулыбалась. Обязательно. Кстати, бабушка давно зовет меня в гости в свой дворец, в Авиетте 7. Но говорит, что ты меня не отпустишь в третий сектор, так как у Натари с Зеленым домом враждуют. Не то чтобы враждуют. У меня так к ним претензий как раз нет. Это скорее семейка Лаваэлей спит и видит, как бы меня поскорее похоронить. То подлянку устроят в тронном мире, то самую настоящую войну объявят, то ложно обвинят меня во всевозможных грехах. Да что я тебе рассказываю? Сама наверняка замечала сообщение, как каждую неделю Зеленый дом портит с нами отношения. А насчет твоей поездки в третий сектор... Передай бабушке, что я, в общем-то, не против отпустить тебя в гости на пару недель, но не прямо сегодня. Такую поездку нужно сперва организовать. Не могу же я отправить тебя на простом пассажирском лайнере. Да я и на рудовозе летала. И ты особо не ругался, — напомнила мне дочь, но все же согласилась со мной, что кронпринцессе Империи по статусу положен более комфортабельный и безопасный звездолет. Мия отложила вилку в сторону и задумалась, даже закрыла глаза от напряжения. «Ликане абсолютно точно ничто не угрожает в Зеленом доме», через минуту уверенно сообщила, ищущая правду, а потом добавила чуть тише. «Но совершенно нет гарантии, что Лику отпустят обратно. Она нужна Зеленому дому как инструмент давления на политику у Натари». Я нахмурился и проговорил старшей дочери. «Лика, при следующем разговоре передай бабушке такое условие. Я отпущу тебя погостить в Зеленый дом, но только после получения официальной гарантии, что они вернут тебя обратно через 2 недели. Мне не хочется, чтобы при неблагоприятной политической ситуации ты становилась заложницей, пусть даже содержащейся в золотой клетке». «Так я прямо сейчас и спрошу у нее», — обрадовалась моя Игоза и поспешила вылезти из-за обеденного стола. Уже в дверях Лика остановилась и спросила. «Пап, а можно кронпринцесса Натали и Астра полетят вместе со мной?» Я всерьез задумался. Натали Роял Круз еще куда не шло, так как обидеть маленькую кронпринцессу империи никто не посмеет. Слишком негативной будет реакция всех слоев общества. Но на Астру правило абсолютной неприкосновенности не распространялось. Про мое теплое отношение к фаворитке знали все в галактике, а потому отправлять Астру в логово потенциального противника было откровенно рискованным и недальновидным шагом. К счастью, отказывать дочери не пришлось. Астра сама захотела остаться дома, сославшись на капризно-плаксивое состояние сынишки из-за первых режущихся зубов. Это сразу решило все проблемы. Я дал свое согласие, и Лика, радостно взвизгнув, побежала в свою каюту. Королева Мия повернулась к фаворитке и проговорила негромко. «Астра, маленький Георг опять разревелся в детской комнате. Айна не справляется с ним, да и моя Дея тоже начинает хныкать вслед за братом. Поскольку ты уже поела, то сходила бы в детскую и успокоила своего малыша». Едва за Астрой закрылась дверь, Мия отчетливо произнесла. «Георг, лучше сказать это вслух, так как вопрос действительно крайне важный и щепетильный. Правильно ли я поняла твои мысли?» «Да, Мия, ты все верно поняла. Вместо кронпринцесс в их обличии в зеленый дом полетят ариты. По поре де Кача, после того, как кронпринцесса Ликана сейчас пообщается со своей бабкой, организуй работу нашего центра связи так, чтобы за следующие дни моя дочь не смогла установить устойчивое соединение с зеленым домом. А если Лика будет пытаться связаться, пусть кто-нибудь из аритов имитирует ее бабку-кронпринцессу Элизу Роял Клемен и сообщает моей дочери, что ее визит откладывается по каким-то уважительным причинам». Мой начальник охраны появился в паре метров от меня и уточнил. «Туки-туки, Деса, насколько долго требуется не давать вашей дочери общаться с зеленым домом?» «Хотя бы 2 недели, а лучше 3. Прибывшим в зеленый дом аритам этого времени должно хватить, чтобы собрать доказательства связи моей матери с антагонистами». Моя сестра и советница Катерина, до этого задумчиво молчавшая, резко встрепенулась и проговорила с откровенным ужасом в голосе. «Георг, когда подмена вскроется, будет грандиозный скандал. Кронпринцесса Ликана будет в ярости. Я уж не говорю про зеленый дом, которому мы таким образом просто плюнем в лицо. Все негативные последствия такого шага даже просчитать трудно. Брат, ты хорошо подумал?» «Сестренка, хотим мы того или нет, но необъявленная война между империей и антагонистами уже идет. Моя родня по матери втихаря набирает силу, подминает под себя все новые территории, и вскоре их будет уже не остановить. А потому наша первоочередная задача — вывести заговорщиков на чистую воду. Пусть даже для этого потребуется позабыть про правила приличия». «Да, у наших шпионов может не получиться, и тогда последствия разоблачения могут быть непредсказуемыми. Но в любом случае это попытка резко сменить не устраивающее нас русло политической жизни империи. А с дочкой я уж как-нибудь сам договорюсь». Я вызвал перед глазами внутренний интерфейс и посмотрел на время. Пора. Челнок с одноглазого питона уже должен был пристыковаться к моему флагману. В сопровождении Мии, Бионики и Попори Декачи я прошел в ангар малых кораблей. «Признайся, Георг, это моя жена, но я обедничала». Герцог Корвинтон у Нотари лично встретил меня возле катера, опустил трап и сам полез на место пилота челнока. «Мол, выпивать я стал без меры, семейные деньги проиграл в казино, девок молоденьких тискаю втихаря». «Не без этого», — не стал отпираться я. «Катерина сказала, что ты соскучился по нормальному делу и оттого не можешь сидеть спокойно. Моя сестра желает снова видеть в тебе бравого офицера Звездного флота, а не изнеженного, страдающего от безделья вельможу. Признаться, и мне самому больше по душе был тот храбрый вояка, не боящийся спорить с командующим. И пусть характер у того боевого офицера был непростым, но зато его одноглазый питон дважды по итогам проверок признавался лучшим кораблем во всем флоте у Нотари». Корвин обернулся и улыбнулся. В глазах капитана загорелись огоньки интереса. «Мой принц, одноглазый питон, и сейчас может служить эталоном боевого крейсера. А моя команда не уступит никому во флоте в профессионализме и боевой подготовке. Я даю слово офицера, что никто из моих ребят не замарает чести государства у Нотари во время этой дипломатической миссии». Это случилось после пересечения границы Синего дома, когда корабли моей дипломатической миссии находились на подзарядке у станции «Форпост-22». Меня разбудила Мия, ищущая правду, была крайне взволнована и даже не сменила тонкую ночную сорочку. Кстати, тоже красного цвета, как и все наряды Мии, на более приличествующую королеве одежду. Алые волосы моей супруги были растрепаны после сна. Глаза полыхали пугающим оранжевым колдовским огнем. «Георг, просыпайся. Я чувствую смертельную опасность». Словно в подтверждении слов королевы, у Натари мигнули лампы освещения, и питание крейсера переключилось на аварийное. Протяжно завыла сирена. «Туки-туки, деса. Посторонние на корабле». Возле меня проявился один из хамелеонов телохранителей. «Прорыв со стороны станции. Наш пост охраны при шлюзовой двери уничтожен. Попори де Кача сообщает об ожесточенной перестрелке в коридоре первой палубы. Наши бойцы несут потери и отступают грузовым лифтом». Фобос, обычно неподвижной статуей, сидящий возле двери, пришел в движение и решительно прислонил свою гибкую среднюю конечность к считывающему сенсору на стене. Стенная панель бесшумно отъехала в сторону, открыв взору стойку со стрелковым оружием и шкаф с легкими скафандрами. Быстро по-деловому ИСЭК-доминант принялся раздавать лазерные штурмовые винтовки бойцам охраны и проявившимся из невидимости хамелеонам-телохранителям. Мия от предложенного ей лазерного ружья отказалась. Ее грозная сила псионика была совсем в другом. Себе огромный богомол взял тяжелый пехотный резонатор. Такой же выдал Россу. Резонатор — страшное оружие ближнего боя, разрушающее оболочки клеток организма и превращающее любого живого противника в груду пульсирующей протоплазмы. «Мой принц, нужно одеть!» Гигантский сек-доминант аккуратно снял со стойки и протянул мне серебристый костюм со шлемом. Я подошел было ближе, чтобы принять герметичный костюм со сферическим шлемом, но появившаяся в этот момент в дверях запыхавшаяся бионика взволнованно прокричала. «Мой принц! Обнаружено несанкционированное подключение к энергетическим системам крейсера. С вероятностью свыше 98% инородное устройство определено как бомба». «Нет времени одеваться». Мия достаточно бесцеремонно толкнула меня к двери в коридор. «У нас менее 2 минут до взрыва реактора. Бежим к челнокам». В сопровождении бойцов охраны я выскочил в коридор и помчался к ближайшему лифту. Но вся наша группа резко остановилась, так как прямо по коридору послышалась интенсивная стрельба, а затем глухой звук взрыва. Открылись створки ближайшей двери, и в наш коридор в клубах дыма выскочил Попори де Кача с 2 лазерными пистолетами в руках. «Там не пройти!» — прокричал мой начальник охраны, спешно блокируя за собой металлическую дверь. «В том коридоре полно солдат-штурмовиков в тяжелой армированной броне». Почти сразу в бронированную дверь с той стороны раздались тяжелые глухие удары, а затем по преграде была дана очередь из чего-то крупнокалиберного. На поверхности металла в местах попадания появились отчетливые выпуклости. Мия подошла к настенному пульту и, прислонив ладонь, оплавила пластиковую панель с кнопками. «Теперь атакующие здесь не пойдут. Спускаемся в технический туннель», — ищущая правду указала на решетку на полу. «Быстрее, у нас очень мало времени». Бионика с неожиданной для такой внешне хрупкой девушки силой вырвала тяжеленную напольную решетку, обнажив уходящий вертикально вниз лаз. Робот-андроид первый показала пример, нырнув в этот технический колодец. Я был следующим, а по скобам в полутьме аварийных ламп стал спускаться вдоль кабелей и труб. Путь оказался совсем коротким. Уже через 30 минут я очутился в ангаре спасательных челноков. Тут стояло 2 готовых к полету катера. «Быстрее! Быстрее!» — торопила всех Мия, непонятно где, успевшая нацепить на плечо сумку с чем-то круглым и тяжелым. Я бросился к ближайшему катеру, в который активно набивались бойцы моей охраны и хамелеоны. Но ищущая правду вдруг схватила меня за плечо и резко развернула к другому челноку. «Георг, туда! Так надо!» Спорить я не стал и побежал в указанном направлении. Отвергнутый Мией челнок закрыл двери, включил двигатели и резко сорвался с места, с шумом уходя по туннелю к шлюзу. Во второй челнок село совсем немного народу. ИСЭК-доминант Росс, Мия, Бионика и я. Попори де Кача уселся в кресло пилота. «Давай, хамелеон, стартуй!» Мия сорвалась на крик от волнения, потеряв свое обычное самообладание. «До взрыва реактора осталось несколько секунд!» Катер резко сорвался с места. Я еще не успел к этому моменту сесть в кресло и пристегнуться, а потому не удержался на ногах и кубарем полетел в конец коридора, больно приложившись правым плечом о какой-то металлический поручень. В глазах потемнело. Кажется, я себе что-то сломал. Исек, доминант Рос, бережно подхватил меня, усадил на место и закрепил ремнями безопасности. И тут... Даже со своего пассажирского места я на секунду ослеп от яркой вспышки сквозь боковой иллюминатор. Было прекрасно видно, как на месте оставленного нами одноглазого питона расцвел ослепительно белый огненный цветок. К счастью, наш катер успел к этому моменту оказаться вне зоны взрыва. «Не вижу первый катер», — послышался удивленный возглас по поле Декачи. «Его нет на радаре». «Как так может быть? Они же стартовали раньше нас». Несмотря на дикую боль в плече, я нашел в себе силы обернуться и посмотреть на свою жену. Почему-то я не сомневался, что Мия что-то знала о первом катере. Да, тот катер уже уничтожен. Просто я поняла, что садиться в него явная ошибка, как и оставаться на корабле. Как ошибкой будет пытаться сейчас пристыковаться к императору Августу. Тот крейсер тоже обречен и взорвется через несколько секунд. Нужно уходить отсюда немедленно. «Куда уходить, Мия? Мы во враждебной звездной системе, на невооруженном челноке. У нашего катера даже нет варп-двигателя, чтобы вернуться на территорию механоидов или хотя бы отпрыгнуть подальше от станции». «Не знаю, Георг, но оставаться тут, возле станции, тоже ошибка. Не знаю уж почему». Я выглянул в иллюминатор. Меня не интересовало сейчас облако светящихся обломков на месте легкого крейсера. Не интересовала даже станция с пристыкованным к ней тяжелым штурмовым крейсером «Император Август», которому, кстати, вел наш челнок по поре Декача. Я хотел увидеть ближайшую планету, на орбите которой крутилась космическая станция. Вот она. Буро-коричневая, мрачная, явно с непригодной для дыхания атмосферой. Но это не был газовый гигант или раскаленный шар магмы. Да и гравитация на поверхности не должна быть слишком убийственной, если судить по размерам планеты. «Туки-туки-деса. На ближнем подскане группа фрегатов. 5 когтей с идентификаторами синего дома. Идут в нашу сторону». «Попори Декача, немедленно уводи наш челнок к ближайшей планете и ныряй в атмосферу. Нужно укрыться от противника в плотной облачности, а затем попытаться посадить катер на планету». Наш маленький кораблик заложил резкий вираж, и на полной скорости рванул к мрачной, покрытой плотной непрозрачной атмосферой планете. Последнее, что я увидел в бешено трясущемся, раскалившемся от нагрева челноке, прежде чем мы вошли в буро-черные облака, далеко позади нас, возле станции «Форпост-22», расцвел еще один яркий цветок взрыва.